Тетрадь в сиреневой обложке. Часть третья. Проба номер один. Сахарный сироп с водой. Соотношение 1:1. Проба номер два. Мед с водой. Соотношение 1:1. Проба номер три. Вишневый конфитюр с водой. Соотношение 1:2. Иначе слишком густо. Проба номер четыре. Апельсиновый сок. Образцы, изначально находившиеся на одной стадии развития, к сегодняшнему дню прибывают... Черт бы побрал эту мельпомену! Да и какая из нее мельпомена? Как там ее звали в родной деревне? Маланья? Матрена? Самовлюбленная дура! Вот она кто! Ох, прости, мой милый старый друг. У меня закончилась тетрадь, куда я записываю все наблюдения. Вот я и схватилась за тебя. Ты ведь не в обиде? Раз уж мы снова встретились и нас так грубо прервали, расскажу тебе, что произошло за последние сколько? Почти 1.5 года. Я не вела дневник, потому что не хотела. Вот так. Пани Новак учила меня не забывать свою жизнь, но я, наверное, и не жила. И хотела бы забыть, но все равно помню. Посмотрела в последнюю запись. Я сделала ее после той ночи, когда из дома ушел Вик. Вернее, отец его выгнал. Сначала я пыталась уговорить папу вернуть брата. Это оказалось сначала непросто, а потом и вовсе невыполнимо. Папу редко можно было встретить без его друзей. Все эти вечеринки, попойки, пляски под гадкую музыку, с воем струн и бряцаньем цимбал. К слову, эти люди до сих пор здесь. Пара персонажей сменилась. Кто-то приезжал, кто-то возвращался или пропадал навсегда. Но месье Жюль и две его ведьмы прочно вцепились в нашу семью. Не оторвать. Чёртовы кровопийцы. Лживые лицемерные твари. О нет, мне нужно остановиться, или я испишу все страницы проклятиями. Но так ничего и не скажу. Бывало, я пробиралась в гостиную, где проходила вечеринка, и находила среди смятых тел папу. От него дурно пахло, и одежда была в полном беспорядке. Я вставала на колени рядом, с тахтой или диванчиком, где он лежал неподвижно, точно убитый, и легонько тормошила его, чтобы не разбудить остальных. Я упрашивала папу простить Вика, найти его и привести назад. Если отец просыпался, он осыпал меня бранью так, что я не могла удержать слез. Меня никто и никогда не смел так бронить, даже пани Новак. Потом папа иногда извинялся. Иногда, это если помнил, что я к нему подходила. Покупал мне наряды, книги, кукол. Кукол, будто я в них еще играла. Потом я решила быть хитрее. Я заставала отца днем, во время его бесед с Жюлем и остальными. Главное было не попасть во время какой-нибудь из практик, когда они сидели на полу, закрыв глаза и раскачиваясь, как фарфоровые болванчики. Я скреблась в двери и просила дозволения обратиться к нему, стараясь выглядеть несчастной. Хотя я и была несчастной, мне не приходилось слишком притворяться. Только сделать усилие, чтобы отбросить маску послушного равнодушия, которая приличествует воспитанному ребенку. Я жаловалась папе, что мне одиноко, что мне не с кем поговорить. Надеялась, что так он поймет, что совершил ошибку. Но отец понял все по-своему. Незадолго до того, как оставить попытки вернуть Вика домой, я получила от него первое письмо. Оказалось, ему удалось добраться до Варшавы. Там он нашел Бартыка, с которым никогда не прекращал общаться. Родители Бартыка приняли его с радостью. Дела у них пошли лучше, чем когда они жили по соседству. Поэтому им было не в тягость помочь другу сына. Я не знала их раньше, но, похоже, они неплохие люди. Потом Виктор поступил учиться на врача. От семьи друга он съехал. Поселился в общежитии. Денег ему взять неоткуда. Поэтому по ночам он работает везде, где могут заплатить и где можно чему-то научиться. Виктор писал, что он и его сокурсники не гнушаются даже самой тяжелой работы. Бывает, они подрабатывают в моргах или психиатрических больницах. Мне сложно представить себе, как Виктор вскрывает трупы, моет утки или усмиряет буйного душевнобольного. После его писем я подолгу не могу уснуть, воображая себе разные ужасы. А что, если он не справится с очередным лунатиком, и тот вопьется ему зубами в лицо? Мой Вик никогда не был здоровяком. Это смешно и страшно. Но потом я закрываю глаза и представляю, как он выкручивает руки Терезе и закрывает ее в клетке, где этой паучихе самое место. Она визжит и цепляется за решетку, трясет ее, но выбраться не может. Но довольно. Оставим сладкие фантазии на потом. Иногда я беру деньги, если нахожу их по дому, и отправляю Виктору с письмом. Наша домоправительница Аника помогает мне с отправкой. Похоже, теперь я знаю, кто из нас двоих был ее любимчиком. Кстати, Аника учит меня готовить. Это довольно унылое занятие, да и грязи многовато. Чего только стоят рыбьи потроха, чей запах въедается в кожу. Бр. Но это тоже помогает мне разнообразить жизнь. Но я отошла от темы. Отец неверно понял мои жалобы на одиночество. После нашего разговора ко мне стала ходить Мельпомена. Помнишь, я уже писала о ней? Припадочная с белобрысыми волосами до пола. Так вот, ее зовут не как-нибудь, а Мельпомена, муза трагедии. Ха, скорее муза глупости и себелюбия. Мельпомена немного старше меня. Я это тоже уже упоминала. Сейчас ей может быть 15. Она хвалится, что у нее есть особый дар. Знаться с духами умерших и говорить их голосами. А потому моему папе без нее ну никак нельзя. Справедливости ради, она умеет делать несколько любопытных штук, но об этом расскажу в другой раз. Мельпомена просто приходит ко мне в комнату, в спальню или в кабинет, вот как сейчас, и просто сидит. Иногда читает, иногда смотрит в одну точку, как полоумная. Иногда ковыряется в ногтях и напевает что-то своим писклявым голосочком. Так она выполняет просьбу отца составлять мне компанию. Но иногда, когда у нее настроение пообщаться с живыми, она лезет ко мне с разговорами. Я этого терпеть не могу. Еще хуже, когда она суется в мои дела или трогает мои проекты. Никто не смеет трогать мои проекты. Я бы доверила их только Вику. Он бы оценил. На этом я пока прощаюсь. Кажется, я вспомнила, где у меня была запасная тетрадь. Я точно прятала одну в шляпную коробку. Мне нужно скорее переписать туда исходные данные по эксперименту, потому что мои подопечные, кажется, начинают активно шевелиться. 13 августа 1911 года. Чтобы ты знал, эксперимент оказался показательным. Я очень довольна. Мои образцы выбрали пробу номер 2 – медовый раствор. Удивительное единодушие, особенно если учесть, что они разных видов и родом из разных земель, от Азии до Южной Америки. Единственное мое развлечение, кроме как слушать бред Мельпомены, потрошить кроликов да затыкать по ночам уши, это мои бабочки. Мертвыми они уже давно меня не интересуют. А на воле слишком неуловимы, чтобы понять хоть что-то об их мимолетном существовании. Они нужны мне здесь, на расстоянии вытянутой руки, под лампой и лупой, живые. Я забочусь о них, причем даже задолго до рождения, за год. За год, что я вывожу бабочек в неволе, я стала почти профессором. Из-за границы по заказу мне привозят куколок, зеленых, бронзово-коричневых и почти черных. Все они похожи на саркофаги с заключенными в них фараонами и жрецами. Вот только саркофаги не станут более ничем иным, они конечны. И уж точно они не умеют шевелиться. Когда я увидела движение куколки впервые, то чуть не завопила от отвращения. Настолько это казалось противоестественным, как конвульсии камня или дохлые рыбины. Но со временем я привыкла и даже радуюсь, ведь это знак, что куколка жива. По куколке легко определить, какая имага из нее выйдет. Их цвет и форма также различны, как и вид крыльев взрослой особи. В некоторых книгах пишут, что по куколке можно определить и пол бабочки, но мне это далеко не всегда удается. Да и к чему? Куколкам тоже требуется уход. Им нужно тепло и влажность. Я раздобыла для них стеклянные банки, на дно которых наливаю немного воды и раскладываю листья. Зимой зелень достать сложнее, так что в нашем доме почти не осталось неощипанных комнатных растений. Как будто хоть кому-то до этого есть дело. Самые красивые растения я перетащила в свой кабинет, чтобы получились настоящие джунгли. Тот самый кабинет, где раньше хотел обосноваться Вик. Восковые фигуры, кстати, никуда не делись. Даже если бы постаралась, я бы и с места не сдвинула эти стеклянные гробы. Но я к ним уже привыкла. И даже дала фигурам имена. Ободранного зову Якубом, а вспоротую Яниной. Они муж и жена. Ха-ха. Так вот, куколки. Я пристально слежу за их развитием и каждый этап записываю в специальный журнал. Там я расчертила таблицы, куда вношу вид, дату получения, состояние, температуру воздуха и еще много всего. Когда куколка начинает темнеть и становится полупрозрачной, это значит, что вскоре она вылупится. Иногда это происходит ночью, но, к счастью, никто не следит, во сколько я ложусь спать. Для меня было открытием, что сразу же после выхода имага из скорлупы кокона она еще некрасивая. Слабая, мятая, как мокрая тряпочка. Бабочка долго сидит и обсыхает, и только после этого расправляет крылышки. Я заношу точное время ее рождения в журнал. Потом наступает время кормления. Об этом я писала ранее, что мои бабочки предпочитают медовый сироп. Недолгая беззаботная жизнь на листьях растений и кончиках моих пальцев. А после — откладывание яиц и скорая смерть. С мертвой бабочкой я проделываю все то же, что и прежде. Вымачиваю их тельца в растворе, расправляю крылья и закрепляю под стеклом. Они не слишком мне нужны, но у меня скопилось уже больше полусотни рамок. Я могла бы продавать их через газету или каталог, если бы мне позволили. Но я привыкла не просить лишнего, чтобы меня не лишили того, чем я обладаю сейчас. Один раз я ставила эксперимент. Мне стало интересно, что будет делать бабочка, если не сможет расправить крылья. Для этого я достала дутый стеклянный шар, елочную игрушку, очистила от краски и сделала так, что бабочка вышла из куколки прямо внутри него. Она погибла удивительно быстро. Когда ее крошечные лапки перестали шевелиться, я записала время. Прошла всего пара часов. Пожалуй, это слишком расточительно, так что повторяться я не стану. Я не жестока, вовсе нет. Бабочки лишь насекомые. У них нет души, что бы там ни говорила Мельпомена. Она вообще утверждает, что бабочки и есть души людей, переродившиеся после смерти. Может быть, древние греки и верили во что-то подобное, но мы, слава богу, живем в 20 веке, и у нас есть электричество. И вот я снова вспомнила Мельпомену. Что поделать, если кроме нее я разговариваю только с тобой? Хорошо, я лукавлю. Бывает, я обращаюсь к Якубу и Янине, а еще к своим бабочкам. Разве что никто из вас мне не отвечает. Пока. Шучу. И вот Мельпомена. Моя головная боль. Моя единственная собеседница. Она все еще носит кудель вместо прически и каждый день малюет на лбу красную точку. Мне кажется, она так и напрашивается, чтобы я стала ее расспрашивать: «Ой, а что все это значит? А почему?» Но нет, этого она от меня не дождется. Много чести. Вместо этого Я пошуршала в нашей заросшей грязью и пылью библиотеке и узнала, что точки на лбу рисуют индусы. Причем тут, собственно, Индия? Но нет, спрашивать я не стану. Может, в другой раз мне повезет больше, и я найду другую книгу, которая все объяснит. Единственное, о чем я ее все же спросила, так это, кем ей приходится Тереза и месье Жюль. Я непоследовательна? Отнюдь. Нужно знать как можно больше о тех, кого хочешь однажды уничтожить. В конце концов, они всего лишь люди. О варианте с крысиным ядом я тоже думала. Думаю. Особенно, когда готовлю им еду. Но меня не отпускает опасение, что меня будет очень легко вычислить. И что случайно я могу отравить отца. Этого мне бы не хотелось, несмотря ни на что. Итак, что мне удалось выяснить? Тереза — потомственная гадалка, звезда салонов всех мировых столиц. Читай, шарлатанка. Тереза удочерила Мельпомену во время своих гастролей. На мать Тереза похожа чуть меньше, чем гусеница на рыбью голову. Месье Жюль — антрепренер мистических салонов. Шут и вымогатель. Месье Жюль никогда не был любовником Терезы. Какое гадкое слово — любовник. Буэ. Так как ему совсем не нравятся женщины. Полагаю, женщинам он тоже не нравится, с его-то паскудной рожей. Не слишком густо, друг мой, согласен? Но выспрашивать дальше я не стала. Не так явно. Решила пойти другим, более привычным путем. Сейчас мне пора готовить сироп и менять воду в моих джунглях. Но позже я продолжу свой рассказ. Не скучай. 10 сентября 1911 года. За окном уже рассвет, но я не хочу спать. В этом доме спят только слуги. К тому же я научилась сама варить по ночам кофе на плите. Правда, не в турке, а в кастрюльке. Но хуже он от того не становится. Главное, смолоть достаточно, а остальное уже пустяки. Сегодня я заметила, что в восточном крыле протекает крыша. Причем давно, судя по зеленым наплывам плесени на обоях. Решилась рассказать об увиденном отцу. Сразу же пожалела об этом, ведь он опять отреагировал как-то странно, совсем не так, как должен бы. Он не велел отремонтировать течь, он велел внимание, оклеить весь дом новыми обоями. Тереза пришла в восторг и сказала, что лично займется заказом. Тоже мне хозяйка дома. Да что она возомнила? Мне не дает покоя мысль, что отец, возможно, спит с ней. Да. Хоть мне всего 14, я не маленькая наивная дурочка. Но эта Тереза, она такая... женщина. У нее вечно глубокое декольте, из которого торчит здоровенная грудь. А еще она ходит по дому в шелковом халате и называет меня деточкой. От этого меня каждый раз продирает мороз, а мысли упрямо возвращаются к крысиной отраве. Позавчера днем... я видела, как отец лежал головой у нее на коленях, а она читала книжку, держа ту на вытянутой руке, а второй лениво перебирала волосы папы. Омерзительно. Я просто обязана выжить ее. Ради мамы, ради той семьи, которой мы когда-то были. Это мой дом, и здесь нет места чужакам. 4 октября 1911 года. Опять забываю писать регулярно. Мне нужно стать дисциплинированней. Дисциплина и самоконтроль — это то, что отличает настоящего натуралиста. Ну и, наверное, просто взрослого человека, которым я надеюсь поскорее стать. Я должна рассказать о двух вещах, прежде чем надежно спрячу личный дневник. До сего момента тебя, мой друг, оберегали Якуб и Янина. Никто не умеет хранить секреты, как эти двое, ведь они не мы, как мертвецы. Но все переменилось, переменится и тайник. Личные записи надлежит беречь, как собственное сердце. А в этом месте У меня нет ни одного человека, которому я могла бы его доверить. Впредь я стану вести только журналы наблюдений, но о них позже. Бабочки многому научили меня. Например, прежде, когда еще был рядом Виктор, я и не задумывалась о том, как следует брать их в руки. Сачок, банка с каплями лимонада, недолгая жизнь в заточении и вечная под стеклом. Но чтобы бабочка села на руку, нужно быть тихой, обманчиво мягкой, как вода. Раскрой ладонь, рука должна уподобиться широкому листу. Усмири дыхание, чтобы не спугнуть создание учащенным пульсом. Смажь пальцы нектаром. Позволь ей приблизиться и ни в коем случае не торопись. Будь близко, но не слишком. Так близко, чтобы любопытная бабочка, а по натуре они довольно любопытны, сама к тебе потянулась. Сама попробовала вскарабкаться на твои пальцы. Теперь можно пошевелить ими, чтобы она поудобнее устроилась, помогая себе парусами крылышек. И только тогда ты можешь сжать кулак. Если, конечно, не жалко испачкаться и образец. Обычно я так не делаю, может, всего раз. Так вот, я поняла, что раньше я была все равно, что недотепа с сачком, которая носится по саду, размахивает своим орудием и кричит от досады. Чтобы достичь своих целей, я должна измениться и должна заставить бабочку сесть мне на руку. Сегодня, когда Мельпомена пришла ко мне побездельничать, хоть я и не помню, чтобы эта приживалка делала хоть что-то осмысленное, я не стала глядеть на нее волком. Напротив, якобы превозмогая смущение и юношескую ершистость, я предложила ей посмотреть, как из своего кокона выходит Парнасиус Аполло. Уговаривать ее не пришлось. После рождения бабочки Мельпомена долго разглагольствовала об Аполлоне, горе Парнас и Дельфийском оракуле. Что бы она там ни думала, я хорошо знаю древнегреческие мифы. Нужно быть полной дурочкой, чтобы их не знать. А Мельпомена и не поняла, что попалась. «Так ты вроде того оракула?» — осторожно уточнила я, глядя на нее искоса. «О, нет!» — прощебетала она. «Предсказание ближе нашей Терезе. Иногда она делает настоящие пророчества, почти как Нострадамус». Я проглотила комментарий о бесполезных стишках средневекового шарлатана. Вместо этого продолжила расспросы. «В чем же тогда твой талант, ну, кроме как говорить с умершими?» «А тебе этого мало?» — хмыкнула Мельпомена. «Думаешь, это так просто? Тот крест, что я...» «Ох, устала. Не стану я пересказывать каждое слово, что она произнесла. Все равно смысла в них ноль. Суть в том, что я знала, она начнет хвастаться, нужно только дать ей время. Ведь меня интересовало только одно. И еще я умею погружать людей в целительный сон, отправляя их тонкие тела в далекое странствие, приносящее... То есть ты владеешь гипнозом?» Тут она осеклась, видимо, осознав, что сболтнула лишнего. Но отступать было поздно. «Да», — неуверенно протянула она. «Особая цыганская техника, жутко древняя, работает безотказно. Это знание мне передала одна... Научи меня, Мельпомена!» Горячо воскликнула я, для верности обхватив ее ладони своими. «Прошу, научи! Это так невероятно, так волшебно! Мне ни за что не научиться всему, что умеешь ты. Но, может, хоть это...» «Но...» И тогда я сжала кулак. «Я так благодарна папеньке за то, что он свел нас. Мне было так одиноко, я всегда стеснялась говорить об этом открыто. Но теперь я понимаю, что ты моя единственная подруга». Она сдалась. Что еще ей оставалось? «Это первое, что я хотела сохранить на твоих страницах сегодня. Второе, мне удалось закончить шифр, которым я буду впредь защищать все свои журналы наблюдений. Только теперь они будут посвящены не бабочкам. Я стану наблюдать за людьми».